Кристин сама почувствовала, что у нее неестественно забегали глаза, и что она слишком поспешно и словоохотливо стала объяснять священнику, что Эрлин просто надумал проведать свое имение на севере, в Довре, потому что не казал туда глаза много лет, и оно находилось без всякого призору, так что все тамошние строения, должно быть, пришли в полную негодность, а у них семеро детей, и родителям приходится думать об их благосостоянии, и еще многое в таком же роде. Она слишком подробно объясняла ему все происшедшее, так что даже отец Сульмионт, уж на что он был непроницателен, не мог не заметить, что она смущена. Кристин вдруг ни с того ни с сего принялась расписывать священнику, какой Эрлен страстный охотник, ведь он святой отец и сам это знает. Потом она вынула и показала ему горностаевые шкурки, которую получила в подарок от своего супруга, и в смущении, прежде чем сообразила, что делает, отдала их отцу Сульмюнду. Когда отец Сульмюнд ушел, в ней вдруг вспыхнула злоба. Неужто Эрлинд не понимает, что своим долгим отсутствием дает повод такому человеку, как их нынешний приходский священник, являться к ней и выведывать, что такое происходит между супругами? Отец Сульмюнд был человеком крошечного роста, почти карлик, сколько ему лет, определить было трудно, но уж видно не меньше 40. Он не отличался ни умом, ни особой ученостью, но зато был смиренный, благочестивый и совестливый пастырь. Небогатым хозяйством священника заправляла его сестра, пожилая бездетная вдова, большая охотница до всяких сплетен. Отец Сульмюнд всячески старался показать себя ревностным служителем Божьим, но проявить власть он мог только с мелким людом, да и то по мелким поводам. Священник был нрава боязливого и не решался перечить богатым прихожанам в сколько-нибудь трудных вопросах. Однако, если уж он все-таки брался за какое-либо дело, то проявлял нетерпимость и настойчивость. Тем не менее, прихожане относились к нему приязненно. Во-первых, все уважали его скромный праведный образ жизни. Во-вторых, не в пример отцу Эйрику, он никогда не проявлял алчности, когда дело шло о церковных податях, и непреклонности, когда это касалось церковных обязанностей. Впрочем, это отчасти объяснялось тем, что он был куда менее смел, чем старый священник. Но зато отца Эйрика любили и почитали все прихожане окрестных поселков от мала до велика. Прежде они, бывало, сердились на него, когда он проявлял чрезмерную жадность, стремясь во что бы то ни стало получше пристроить и обогатить побочных детей, которых прижил со своей сожительницей. На первых порах, когда отец Эрик появился в поселке, жителям Силе очень не нравилась та властная суровость, с какой он обрушивался на каждого, кто позволял себе хоть самое пустяшное нарушение церковных заповедей. Прежде чем принять рукоположение, отец Эрик был воином и в юности сопровождал ярла-пирата, господина Алфа из Турнберга, в его морских набегах, и это воинственное прошлое сказывалось в его ухватках. Но уже и в ту пору жители округи гордились своим духовным отцом, потому что ни один окрестный священник не мог поспорить с ним в учености, красноречии, телесной силе и в благородстве осанки. И к тому же у отца Эрика был голос удивительной красоты. А с годами, по мере того, как Господь насылал на него тяжкие испытания во искупление грехов его бурной молодости, отец Эрик, сын Коре, так обогатил свои познания и показал себя таким праведным и справедливым человеком, что снискал любовь и уважение всего епископства. Когда он ездил на церковный собор в Хамор, все священники чествовали его как отца, и ходили слухи, будто епископ Халвард высказал желание перевести отца Эрика в другой приход, который давал право заседать в соборном капитуле и присовокупить к имени титул господина. Но отец Эрик будто бы отклонил это предложение и просил оставить его в старом приходе, сославшись на свой преклонный возраст и на то, что с годами у него сильно ослабло зрение. В Силе у самой проезжей дороги, чуть южнее форму, стоял высеченный из мыльного камня красивый крест, который 40 лет назад был воздвигнут на деньги отца Эйрика в том самом месте, где обвалом засыпало 2 его молодых даровитых сыновей. И по сю пору пожилые прихожане, проезжая по этой дороге, всегда останавливались возле креста и читали «Отче наш» и «Богородицу» за упокой души Алфы и Коры. Приданный за своей дочерью, священник дал множество рогатой скотины и всякого иного добра. Он просватал девушку за красивого парня, сына родовитого крестьянина из Викина. Йон Фис слыл в родном краю хорошим малым. 6 лет спустя дочь священника вернулась к своему отцу. Больная, голодная, в рубище и в шах. На каждой руке младенец и 3-е дитя под сердцем. Люди, жившие в ту пору в силе, отлично знали, хотя никогда не заикались об этом, что муж молодой женщины был повешен в Осло, как вор. Сыновья ее родились хилыми и болезненными, и теперь давно уж покоились в земле. Еще в ту пору, когда были живы его наследники, отец Эйрик с превеликим усердием украшал свою церковь и жертвовал на ее убранство богатые дары. Вероятно, он откажет ей большую часть своего состояния и своих драгоценных рукописей. Новая церковь святых Улова и Томаса в силе была гораздо больше и богаче прежней, которая сгорела, и отец Эйрик купил для нее множество великолепных драгоценных украшений. Он ежедневно приходил в церковь и проводил там долгие часы в молитве и размышлениях, но служил теперь только в редких случаях по самым большим Господним праздникам. Церковные требы теперь чаще всего отправлял отец Сульмюнд, но тот, чье сердце отягощало великая скорбь, чью душу терзали сомнения или укоры совести, тот предпочитал искать совета у старого священника, и все единогласно утверждали, что, открыв душу отцу Эйрику, они всегда возвращались домой утешенными и ободренными. И вот однажды вечером, на исходе зимы, Кристин, дочь Лавранса, пришла в Румюнгорд и постучала в дверь священнического дома. Однако Кристин никак не решалась заговорить о том, что лежало у нее на сердце. Поэтому, передав священнику свои приношения, она села и завела речь о разных разностях. В конце концов, старик прервал ее с легким нетерпением. «Скажи мне, Кристин, неужто ты пришла сюда только за тем, чтобы проведать меня и справиться о моем здоровье? Коли так, это очень похвально с твоей стороны». Но сдается мне, что у тебя что-то лежит на душе. А в таком случае скажи мне напрямик, в чем дело, и не трать времени на пустые разговоры. Кристин прижал руки к груди и потупил взор.